Ее немецкий, он вспомнил, с такими вычурными оборотами, что иногда Симон не успевал улавливать смысл, и очень не хотелось теперь говорить по-немецки. А государственного языка второй половины мира не могла не знать даже эта странная красавица, даже с такими невероятными волосами. Вот почему он предложил: «Давайте будем говорить по-английски». «Зачем?» — удивилась вдруг она на чистом русском. «Зачем мне с вами вообще говорить? Я хотела прыгнуть туда». Девушка показала рукой на серые волны Прегеля. «А вы мне помешали?» Слова прозвучали абсолютно серьезно, и Симон испугался. Не того, что она сейчас прыгнет, а того, что она не в себе. Такая красивая и вдруг. Зачем все так нелепо в этот день? Симон уже решил про себя не расставаться с загадочной незнакомкой. Почему? А он не взялся бы объяснить. Просто чувствовал. Он уже повязан. Прививка начала действовать. Не покидать ее. Не отпускать, не терять, придумать любой повод, любую зацепку. «А разве это плохо?» — спросил он. «Что?» «Что я помешал вам?» «Не знаю, теперь уже не знаю». Разговор не клеился. Не клеился разговор. Сейчас она уйдет, повернется и уйдет. Господи, о чем еще спросить ее? «Как вас зовут?» Выпалил Симон, словно мальчик-гимназист, на первом совместном с девчонками рождественском утреннике. Незнакомка улыбнулась странно, одними губами. Глаза оставались холодными, далекими. Она прикрыла их, и это было фантастически эротично. То ли улыбка, то ли приглашение войти. Улыбнулась и тихо сказала: «Изольда?» И снова открыла глаза. В глазах был лед, твердый, обжигающе холодный. Все, он проиграл. «Изо льда», — вспомнилась чья-то изящная шутка по поводу этого редкого имени. Но было бы уж слишком глупо шутить с человеком, минуту назад собиравшимся наложить на себя руки. И Симон потерянно замолчал. «Финиш?» Больше он был ни на что не способен, разве что самому кинуться с моста в реку. Да уж, лучше так, чем расстаться с этой девушкой. И тут Изольда вдруг снова закрыла глаза и зашептала жарко, как в бреду: «Не бросай меня, не оставляй меня одну. Я не могу сегодня быть одна, не могу. Поехали, скорее, поехали отсюда». Это был текст из какой-то другой пьесы, и Симон снова испугался. Так все-таки бред или чтение мыслей? «Вы даже не знаете, кто я», — осторожно проговорил он. «Почему же обращаетесь именно ко мне?» «Это не важно, не важно», — вполне разумно ответила Изольда. «Я просто не могу сегодня быть одна. «Правда, не могу». И добавила уже совсем жалобно: «Не бросай меня, пожалуйста». Глаза ее по-прежнему были закрыты, и она, как слепая, почти судорожно нашарила его руку и ухватилась за локоть и запястье. Ладони были горячими, влажными. «Пошли», — скомандовал он решительно. Привычная спокойная уверенность в себе постепенно возвращалась, и Симон по-отечески обнял вдруг начавшие вздрагивать тонкие плечи Изольды. «Поедем ко мне, я только должен еще зайти в обком». Реакция была более чем неожиданной. Изольда вырвалась, отпрянула и широко раскрыла глаза. В них больше не было никакого льда. В них полыхало нечто совсем не здешнее. «Ты что?» — спросил он, уже уставший пугаться. «Не ходи туда». «Почему?» «Не ходи туда сегодня. Не надо. Я уже была там. Я тебе все расскажу потом. А сейчас не ходи. Нельзя. Да почему же? Пламя в ее глазах чуть попритухло, и она сказала явно не то, что думала. Я не смогу идти туда еще раз. А ты обещал не бросать меня. Ничего такого он не обещал ей. Вообще ничего не обещал. Но в который раз за сегодня он принимал решение, противоречащее всем правилам, всем законам, всем доводам разума. Ну уж играть в эту игру так до конца. «Хорошо», — сказал он, — «едем ко мне домой». Возле машины вертелся мелкий, неопрятный мужичок из породы уличных попрошаек. Симон таких терпеть не мог, и хотя регулярная борьба с ними была не его профилем, старался при малейшей возможности закатывать бродяга под арест и приставлять к ним какого-нибудь рьяного молодого сержанта для наиболее эффективного промывания мозгов. Сейчас ему было явно не до этого, и, услышав омерзительно жалобное «Господин, подайте несчастному!», Симон чуть не отпихнул бродяжку ногой. Но когда они с Изольдой сели в машину, неумытая рожа придвинулась почти вплотную и шепнула: «Вас ищет Лен». Симон поглядел укоризненно, мол, чего сразу не сказал. Бродяжка улыбнулся. «Конспирация!» «Молодец!» — похвалил Симон, заканчивая этот разговор одними глазами. А мужичонка уже гундосил снова. «Подайте, господин, подайте несчастному!» Симон пошарил в кармане и протянул ему 2 5-алтынных серебром. «Не надирайся только, употреби во благо», — посоветовал он на прощание и дал по газам. «Куда мы едем?» — встрепенулась вдруг Изольда. «Так ведь ко мне домой!» — недоуменно оглянулся на нее Симон. «Нет, я спрашиваю, где это?» «Адлервек, у самой кольцевой». Ответ вполне устроил ее. Но когда у поворота на Фритценберг он помигал, а потом, спохватившись, взял влево и двинул дальше по Заммитер-аллее, Изольда снова испуганно спросила: «Почему мы здесь не повернули?» «Потому что на Хоффманштрассе опять чего-то роют, и надо пилить в объезд под Румман и Швальбенвек. Ты хорошо знаешь город?» «Я вообще его не знаю. Я здесь первый раз». Это был ответ, достойный ее белокурой шевелюры и нелепой попытки суицида. «Да ты откуда, Изольда? Может быть, ты пришла прямо из древней легенды, и суровые скалы Корнуолла милее твоему сердцу, чем песчаные обрывы Янтарного берега?» «Во!» — завернул. Сам себя не узнал Симон. Не иначе влюбился. Седина в бороду без ребро. А Изольда вдруг оттаяла, улыбнулась, как старому знакомому, и ответила: «Типа того, я из Москвы». Странно, ведь ей было не больше 20. Молодежь так не говорила сегодня. Сказала бы, из метрополии, или, в крайнем случае, есть чудаки, которые не любят этого слова, из большой столицы. Точно так же никто не скажет «Санкт-Петербург», скажут «Питер» или «Малая столица». Чудно! «Все это случилось так нежданно», — произнесла вдруг Изольда. «Что именно?» — поинтересовался Симон. Но она не ответила, а продолжала говорить свое, и Симон вдруг понял, что девушка читает стихи. «Все это случилось так нежданно, вечерело около 6. Старенькая сгорбленная Ханна собралась зачем-то в лес пойти». «Да чего же чудное стихотворение?» — подумал Симон, ощущая себя уже где-то совсем не здесь, а в далеком странном мире, где на дорожку пили не рюмку водки, а настойку деве сила. И скакала бабушка-колдунья по болоту прямо босиком. Все это случилось в полнолунье, всюду сильно пахло васильком. Во Франции венки из васильков кладут на могилы погибших солдат, вспомнилось вдруг Симону. Он только плохо представлял себе, какой у василька запах. «Кто это сочинил?» — поинтересовался Грай, с трудом возвращаясь к реальности. «Не знаю», — рассеянно отозвалась Изольда. «Наверное, я».